Часть 14. Нашего доктора уговорила остаться в замке с Данькой. Пусть и не молодой, но все-таки маг в доме. Написала с десяток писем, приблизительно одного содержания. У меня траур, не хочу никого пока видеть, оставьте меня в покое. Отдала Тадору, чтобы он по мере надобности клал в шкатулки, если уж совсем припечет родителям или монарху. Для всех я остаюсь в замке и грущу. Только самые близкие друзья знали про мою задумку. Конверт с распоряжениями в случае, если не вернусь, отослала Элеонор. У нее трое взрослых детей. Значит, ей можно доверить воспитание моего мальчика. Сердце сжалось от боли. Я выбросила из головы упаднические мысли и все время повторяла: «У меня все получится. Я люблю Линара и найду его». В общем, мое умение и страсть к планированию помогли мне взять себя в руки и распределить все мои действия. Оборону замка, поставку продовольствия, письма, то успокаивающие, то печальные, то злые, поручила отправлять Тадору в ответ на родительские или монаршие поползновения. Поручила управляющему финансами Линара перевести по несколько тысяч золотых в разные международные банки, во все соседние страны. Если не хватит взятых, буду снимать по мере необходимости. Корсар приехал через неделю вместе с 10 наемниками. Как он сказал, отобрал лучших из лучших. Я пригласила всех в гостиную поговорить. Мне нужно было не более 3 человек. «Уважаемые», – твердо сказала я, – «мне нужны люди для поиска моего мужа. Остальные останутся в замке и присоединятся к гарнизону. Я уверена, здесь собрались истинные профессионалы своего дела. Но кто в силу своего характера или привычек не может подчиняться женщине, тем мимо. С каждым я заключу контракт. Я плачу большие деньги и буду требовать полного повиновения и отдачи. У 3, которых я отберу, я дополнительно попрошу клятвы на крови, чтобы быть уверенной, что вы сделаете все, чтобы я осталась жива и невредима. Теперь пусть отойдут назад те, кто против подчинения женщине». Только 2 мужчин в возрасте вышли за дверь. «Хорошо», – я подошла ближе, внимательно всматриваясь в глаза наемников. Указала на темноволосого мужчину с жестким умным лицом, представился Конрадом. Молодого худощавого парня с холодными глазами убийцы – в нашем мире лучшим прозвищем ему было бы киллер, а здесь его звали Рема. И мускулистого, мощного наемника, с такими бицепсами, какие я видела только у Шварценеггера, Вилс. Этих 3 я пригласила в кабинет и дала стандартный договор телохранителя. Вознаграждение за работу – 1000 золотых. Мускулистый присвистнул, остальные сдержанно кивнули. «Если мы найдем моего мужа, вознаграждение увеличивается в 5 раз. Мужчины ошарашенно застыли. 5000 – это была невероятная сумма. За эти деньги можно было купить роскошный особняк в столице или приличную доходную ферму. «Сколько мы его будем искать?» – спросил темноволосый. «Есть ли какие временные рамки?» «Думаю, пока заключим договор на 3 месяца», – отрезала я. «Если не найдем за это время, я найму других. Думаю, в ваших интересах сделать все, чтобы я его все-таки нашла». Подписали все. Потом кровью еще раз скрепили договор. Маг заверил клятву. «Теперь я могу быть уверена, что их никто не перекупит, и моя смерть будет для них несмываемым позором. Пора выдвигаться». Свою последнюю ночь в утесе крылатых я просидела возле кроватки Даньки. Мой мальчик сейчас тихо сопит, пахнущий молоком и спокойствием, до краев наполненный любовью и умиротворением. Такой же, как Линар, сдержанный, спокойный, молчаливый, не кричит, не капризничает, не привередничает. Интересно, каким он вырастет? Таким же замкнутым, скрытным, как Линар, или открытым, веселым и жизнерадостным? Я сделаю все, чтобы было второе. Вдруг мне до слез стало жаль того мальчика, так похожего на моего Даньку, только 34-летнего. Как бы мне хотелось тогда наполнить его жизнь любовью и теплом, как бы хотелось защитить от всех бед и несчастий, которые выпадут ему в будущем. Как бы я хотела узнать, почувствовать, быть свидетелем его взросления, становления как мужчины, оттачивания его ума, формирования принципов. Но, увы, я обязательно вернусь к тебе, прошептала я сыну в теплую макушку, с твоим отцом. Начать я решила все-таки с Остры. Пусть шпионы короля прочесали всю страну вдоль и поперек, а вдруг я своим свежим, нездешним взглядом что-нибудь замечу. Тем более, я всегда считала, что любящее сердце подскажет и поможет там, где простые наемники пройдут мимо. Я решила воскресить 30-летнюю вдовушку Клико из Аруты по внешности. По легенде же, я богатая торговка, от которой сбежал муж с любовницей. Вот его и ищу. Детки малые опять же и все такое. Порталами добрались до южной границы. Далее купили лошадей, карету и пересекли пограничный пост. Мой путь лежал в ущелье вблизи города Орден, где и завалило дипломатический корпус. Вид ущелья был страшен. Высокие отвесные скалы вздымались на огромную недосягаемую высоту. Узкая, не более 4-5 метров тропа велась между этими громадинами. Огромные глыбы камня, комья песка, щебня, как будто небрежно смахнутые с вершин гор чьей-то гигантской рукой преграждали путь. Путь через ущелье на ту сторону занимал 2-3 часа, а объезд по горной дороге почти сутки. Карету пришлось оставить в ближайшем трактире, зря мы ее купили. Я пересела на смирную низенькую лошадку, что для меня оказалось почти непреодолимым испытанием. Последний раз я садилась на лошадь еще в подростковом возрасте. «Ничего, привыкну», – бормотала я, потирая отбитую задницу, успокаивая себя. «Ульер – отменное здоровье». Мои телохранители косо посматривали на меня, но критиковать боялись, только хмыкали, глядя на великую воительницу. Двое ехали по бокам, третий прикрывал спину. Когда я спросила Рему, откуда взялась такая ровная тропа среди почти неприступных скал, он ответил, что она осталась, по слухам, еще со времен магической войны тысячелетней давности. Тогда маги умели резать горы как масло. Значит, подумала я, и обвал устроить в их силах. Но об этом я буду думать потом, после того, как найду Линара. В итоге я не стала в деревне расспрашивать о погибшем дипломатическом корпусе больше месяца назад. Думаю, все, что можно, уже выведали шпионы Реджинанда. И если это ничего не дало, то мне бесполезно и пытаться. Вместо этого я устроилась в таверне с той стороны ущелья, взяла две простенькие комнаты себе и троим мужчинам и стала потихоньку знакомиться с местными женщинами. У меня была твердая уверенность, что если бы я не была из другого мира, более активного, более отчаянного и дерзкого, ничего бы не вышло. Вследствие моей чужеродности я была на порядок смелее и решительнее здешних женщин. Местным аристократкам даже в голову не придет ночевать в грязных придорожных тавернах и ехать в сопровождении троих мужчин разбойничьего вида. И, естественно, не придет в голову якшаться с оборванными крестьянками, разговаривать с ними на равных, хвалить пирожки и восхищаться вышивкой на платье. «Может, для этого меня сюда и переместили?» – думала я. «Настоящая Эльвиола? Да черт побери, она бы и не влюбилась в Линара, не то чтобы куда-то за ним ехать». План был прост. Я знакомилась с одной-двумя женщинами, кто во дворе хозяйничал, кто возле колодца стоял, кто на рынке. Легенда у меня была незамысловата. Мой непутевый муж сбежал с любовницей, прихватив приданое моей старшей дочери. Дома осталась еще средняя дочь и маленький сын. Я разыскивала его со своими братьями. Внешность описывала похожую на Линара. Братья, конечно, выглядели не очень, поэтому просила телохранителей наблюдать за мной в отдалении. Разговор был примерно следующим. «Ой, какой прелестный малыш, малышка, если женщина была с детьми. Сколько ему ей годиков? Как на вас похож, похоже. У меня дома тоже остался маленький». Тяжкий вздох. Потом следовал короткий разговор о моей проблеме. Сокрушение о тяжелой доле женщин и изменниках-мужчинах. Все женщины реагировали одинаково и старались мне помочь по мере возможности, рассказывая о приезжих незнакомцах, описывали внешность, возраст и по возможности, куда уехали. Все было не то. Больше всего, конечно, разговоров было о произошедшем обвале в ущелье. Месяц назад? Нет, пожалуй, никого не видели. Только вы слышали, тут такое поблизости произошло. И далее шел рассказ, уже набивший оскомину, о погибшем советнике соседней страны. Да уж, такое яркое событие в их жизни. Мы обошли почти 3 деревни, и ничего. Я решила двигаться к югу, по широкой торговой дороге, автобану по-нашему, которая прорезала остров насквозь и шла из Лореляй в некую страну Зарат. В небольшом городке мы все же решили купить экипаж, так как путь наш следовал по дороге, и удобнее было передвигаться, сидя на подушках и под крышей. Делая покупки на шумном и людном рынке, я не преминула воспользоваться случаем и расспросить женщин о событиях 1,5-месячной давности. «Нет, не видела я вашего мужа, да и путешественников в наших краях мало, в основном свои местные торговцы». Женщина задумчиво теребила платок. Руку оттягивал чумазый мальчонка 10 лет, безостановочно ноя и прося игрушку. «Ну, мам, — хныкал он, — помнишь, ты мне купила месяц назад лошадку?» «Да, действительно», — вдруг вскинула глаза женщина, — «с этими событиями в ущелье совсем забыла. Больше месяца назад по главной дороге проходил караван с торговцами. Они всегда здесь раз в году устраивают ярмарку. Я сыну у них игрушку купила». Она улыбнулась. «Просил сильно. Так-то я редко к ним хожу. Цены дорогие и вообще страшновато». Во мне вспыхнула надежда. «Откуда торговцы? Как их разыскать?» — забросала вопросами я молодуху. «Да не знаю откуда. Раз в году проезжают по дороге, вроде с юга, делают круг по стране, может, и в Лореляй заезжают краем и домой едут. Поспрашивайте в таверне, они лучше знают. Торговцы там ночевали». Дальше мы двигались с вполне определенной целью. По главному торговому пути, заезжая во все деревеньки и городки. Постепенно вырисовывался путь, которым двигался караван. Торговцы были родом из Зарата. «Возможно, вы еще догоните их, если постараетесь», — сообщил нам владелец таверны. «Они покинули нас неделю назад и сказали, что уже распродали почти все». Мы двинулись в Зарат. Маленькое государство на юго-востоке, граничащее с острой. Теперь я передвигалась в карете. Правил лошадьми Рема, юноша-киллер, как я его называла. Ловкий, безжалостный убийца с холодными глазами. Пару раз на нас нападали местные разбойники. Бедолаги. Куда им было тягаться с обученными наемниками, которые избрали своей профессией смерть? После первой мясорубки я приходила в себя полдня. Кровь, вопли, крики. Никакой пощады или милосердия. Через 10 минут от 10 мужчин, посмевших остановить нашу карету, остались мертвые куски плоти. Конрад попросил меня не высовываться и сидеть в карете, но уши я заткнуть не догадалась. Слишком я была в себе уверена. Слишком изнежилась, живя в роскошном дворце за пазухой у Линара. Я-то думала, что сильная и смелая. Одно дело смотреть по телевизору сцены насилия, войну, захват заложников и прочие ужасы, отвлеченно читать в интернете о количествах погибших в террористических актах или природных катаклизмах, другое – сталкиваться с этим в жизни. И те бомжи, которые сидели возле входа в метро, не шли ни в какое сравнение с реальностью, поджидающей меня за окнами кареты. Я попала в новый мир, и он мне был совершенно чужд и неприятен. Бедность, жадность, грязь и жестокость смотрели со всех сторон. Я каждый раз внутренне плакала, видя рабов в ошейниках, медленно идущих по дороге, оборванных детей, прячущихся за юбки матерей. Чтобы не сойти с ума, я потихоньку заковывала свое сердце в броню ожесточенности. Правы были Ортензия и Тадер. Это не место для Льеры. Если бы не мои наемники, меня бы уже 10 раз убили, изнасиловали, продали в рабство или в лучшем случае забрал бы какой-нибудь крестьянин себе в дом. В очередной раз я порадовалась, что у меня есть деньги. Все-таки с ними проще, и проблемы решаются быстрее, и языки развязываются активнее, и моя жизнь ценится дороже. Границу с Заратом мы проехали спокойно. Я к тому времени знала имя караванщика Тувака, который в этом году водил торговцев. К нему мы и направлялись. На границе мы обнаружили что-то вроде местного почтамта. Я радовалась, как девчонка, попросила комнату написать несколько писем. До вечера я писала и получала через некоторое время ответы. «В замке все хорошо», – писал Тадер. «Даниэль спит и кушает, как самый примерный Ильер, не то что его мамаша, которая ездит непонятно где». Я всхлипнула. Артензия писала, что в столице почти траур. «Монарх почти не проводит балы и конференции. В городе пусто и грустно. Даже платья стали реже шить. Балов-то нет». Нового советника еще не назначили, пока исполняет обязанности канцлер. Я писала, что жива, здорова и полна энергии продолжать поиски, и что всех люблю. Чуточку поплакала над письмами, сгребла их в кучу и пошла договариваться о ночлеге. Завтра найдем караванщика, и я надеюсь, что-то прояснится. Караван мы все-таки нагнали по дороге, не доезжая до конечного пункта каких-то несколько дней. Почти опустевшие повозки легко тянули тягловые кони. Немногие оставшиеся торговцы, в основном те, которые ехали из самого сердца Зарата, встретили нас настороженно. Караван охранялся дюжиной наемников, которые лихо нас и окружили. Я вышла из кареты. Конрад встал рядом, Шварценеггер прикрывал спину. Рэма по-прежнему оставался на козлах, зорко всматриваясь в толпу, поглаживая взведенный скорострельный арбалет. «Мы не собираемся здесь устраивать кровавую бойню», — крикнула я. «Мне только нужно переговорить с караванщиком». Навстречу мне вышел крепкого вида низенький мужичок. Одет он был прилично, даже кое-какие украшения на одежде присутствовали. Зажиточный торговец, это точно. «Вам это и не удастся, Митрис», — угрожающе ответил он. «Посмотрите, сколько вас и сколько нас». «Я не спорю, что вас больше», – твердо сказала я. «Но прежде, чем вы нас схватите, мои люди положат прилично народу. Вам это нужно? Я просто хочу поговорить с вами. Это не займет много времени, и я хорошо заплачу за информацию». Мужчина пристально всматривался в неподвижные фигуры моих телохранителей. Внимательно рассмотрел великолепное оружие, качественную дорогую одежду, крепкие литые мускулы, как у хищников, готовившихся к прыжку, ничего не выражающие лица, цепкие холодные глаза. Что он там решил про себя, неизвестно. Скорее всего, понял, что бойня таки будет, и еще неизвестно, кто кого. «Хорошо, где будем говорить?» – выдохнул мужчина, махнув отбой рукой своим охранникам. «Прошу в мою карету, мэтр». «Еще раз прошу прощения за столь неожиданное появление. Меня зовут Сесилия Клико. Я из Лореляй. Уже месяц ищу своего пропавшего мужа. У меня есть информация, что вы могли его встречать. След моего мужа потерялся где-то возле Ордена, около полутора месяцев назад. Вы там торговали как раз в это время. Возможно, вы видели его или слышали, что о нем. Я буду рада любой информации, даже самой неутешительный. Слезинка прочертила дорожку по моей щеке, я всхлипнула. Если честно, то вполне натурально. Почти два месяца неизвестности растрепали мои нервы в конец. Жесткий взгляд чуть смягчился. Женские слезы на всех действуют одинаково. «Опишите его, Митрис. Может, и встречали, всего не упомнишь». Высокий худощавый брюнет, на вид около 35-40 лет. Начала я свой обычный рассказ. Когда я дошла до шрамов, глаза торговца блеснули. Попался. Я чуть не закричала от радости. «Я вижу по глазам, что вы встречали моего мужа», — сумела вопросительно произнести я, с трудом погасив вспыхнувший интерес. «Я не знаю», — неуверенно потянул он. «Может быть...» «Сколько вы хотите за информацию?» — жестко произнесла я, глядя в его бегающие глаза. «Я не отстану от вас, пока вы все не расскажете, и я знаю, где вас искать и где вы живете, мэтр Тулок. Я могу быть очень настойчивой, не смотрите, что я женщина». «Только ради вас, Митрис, сотни золотых, думаю, будет достаточно». Глаза торговца блеснули совсем уж алчным блеском. «Да уж, губа не дура, ну да ладно, сама предложила. Заодно только то, что Ленар жив, я бы отдала и в 10 раз больше». Я кивнула, договорились. «Знаете, Митрис, у нас в караване разные люди попадаются, бывают уж совсем пропащие. Только пообещайте, что не будете гневаться». Я напряглась. Хорошее начало, но промолчала, только кивнула, понимающе. «Так вот», — продолжил караванщик, «иногда наши и людьми приторговывают. Если кого поймают на дороге, без защиты, без документов...» Он помолчал. У меня уже зубы сводило от нетерпения, но я держала себя в руках. «Короче, наш караван стоял в деревне возле ущелья, как раз неделю спустя после того обвала. Наши ребята рыскали, как обычно, по окрестностям, искали, чем бы поживиться. Ну, в общем, однажды, уже перед самым отъездом, притащили тяжелораненого. Он был без сознания, весь в крови, голова была сильно расшиблена. Но одежда была на нем хорошего качества, точнее, ее остатки. И пуговицы драгоценные. Ребятки говорили, что нашли возле ущелья. Я, торговец замялся, не решаясь сказать. Я уже извела себя от беспокойства, только пальцы не грызла. Короче, мы с парнями решили подзаработать. Думали, покажем магу-лекарю, пусть подлечит. Явно же из благородных. А потом можно и золотишко стребовать за спасение-то. Понятно, шантажом хотели заняться. Спрятали подальше, чтобы потом с родных поживиться. «Ну и...» – протянула я свирепея. «Так, Митрис, потратились мы на лекаря. Тот его подлечил, а наш раненый-то память потерял совсем и не мог вспомнить ни как зовут, ни откуда». Я судорожно сглотнула. «Опа, вот это поворот сюжета, как в плохом сериале. И что теперь делать?» «Ну и толку от него было никакого», – продолжал караванщик. «Как младенец, ни читать, ни писать, разговаривал и то с трудом». «Уважаемый», – скрипя зубами, процедила я, – «может, вы все-таки закончите сегодня свой рассказ? Где мой муж сейчас?» «Так я и говорю, толку с него не было. И чтобы хоть немного возвратить потраченные на лекаря деньги, мы продали его работорговцам». Торговец испуганно на меня поглядел. Я молчала. Его заявление не стало для меня откровением. На середине его повествования я что-то такое и предположила. «Теперь четко и быстро говорите, кому вы его продали. Иначе денег не получите ни золотого», – прошипела я. «Так Харуку и продал. Тот как раз мимо вел рабов в Прим на главный рынок. Где искать? Как выглядит? Лысый, лет 40-45, хромой, нос сломан не раз. Да вы его узнаете. Его в Приме каждая собака. Он просто перекупщик. Водит рабов из Зарата в Остру. Там и обитает. Найдете Митрис, своего мужа». Голос караванщика стал заискивающим. «Конрад, отсыпь этому!» Очень хотелось сказать «упырю», но сдержалась из последних сил. У меня была привычка не сжигать за собой мосты. Возможно, еще свидеться придется. Сотню. Он рассказал, что знал. Я тяжело вздохнула. Две новости. Хорошая и, как водится, не очень. Хорошая – Ленар жив. Заодно это я могла бы расцеловать эту жадную сволочь. Плохая, тяжело раненый муж, потерявший память, угодил к работорговцам. Самый страшный его кошмар с детства. Зато теперь знаем, где искать. Караван отправился во свояси. Я пересказала наш разговор мужчинам. Было решено возвращаться в Остру и найти Харука. И опять пыльные дороги, грязные вонючие постели в тавернах, тряска в экипаже. Еще неделю потратили, чтобы вернуться в Орден, а оттуда ехать в Прим. От постоянной усталости и недосыпания на меня накатило какое-то странное отупение. Звуки доносились, как будто через пуховое одеяло. Шум колес и топот копыт я слышала даже во сне. Было решено в Ордене остановиться хотя бы на денек и передохнуть. Мы сняли несколько комнат в приличной гостинице, купили новую одежду, обувь. Мужчины рыскали по городу, выспрашивая торговцы. Я, наконец, впервые за неделю вымыла волосы, искупалась и переоделась в чистое белье. Настроение сразу перескочило на порядок вверх. Ленар был жив, и скоро я его увижу. До Прима ехать несколько дней. Что потерял память, неважно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Главное – найти. Харука мы разыскали быстро. Действительно, каждая собака. Да и Прим мне показался даже не городом, а так –